Глава 4. Дипломатический пир. В большом приемном зале дворца Бардас было необычно шумно и многолюдно. По приказам мажордома, отдаваемым на греческом языке, рабы накрывали двойной длинный стол. Были расставлены скамьи и стулья для многочисленных франкских гостей, им в этот вечер предстояло сидеть, а не возлежать, как то было принято по обычаям древних римлян. Сэр Эдмунд встретился с графиней Сибиллой на широкой лестнице. Лучезарно милая в своем платье из тонкого, как паутина, шелка цвета аметиста, она поспешила ему навстречу. «Вы запоздали с возвращением, милорд», — с упреком в голосе сказала Сибилла. С нарочитой небрежностью она поправила шелковый шарфик, чтобы лучше оттенить ожерелье из золота и аметистов, сверкавшее на ее белой полуоткрытой груди. «Что задержало вас?» Эдмунд покраснел, замер в нерешительности. «Сэр Тустен и я, мы выпили вина на вилле у графа Мориса». «Ах так! И что же вы узнали от Мориса Склера? Скоро ли подойдет войско герцога Гортфрида Бульонского?» И снова замешательство охватило Эдмунда. Что отвечать? Как себя вести в этом загадочном и непостижимом городе? «Мы говорили о другом», — пробормотал Эдмунд. Губы Сибиллы растянулись в улыбке. «О чем же?» «О раздорах среди неверных. Похоже, что в последнее время последователи Мухаммеда разделились на партии и живут во вражде и страхе друг перед другом, подобно нашим герцогам, графам и баронам». «Да, конечно, после смерти в 1092 году великого султана Маликшаха его наследники Арслан и Кербога стали заклятыми врагами, и в то же время оба ненавидят и презирают эмиров Алеппо и Масула, так же, как и султана Египта». Сибилла закусила губу и придвинулась к рыцарю так близко, что у того голова закружилась от благоухания ее духов. «А теперь скажите мне, — продолжала она вкрадчиво, — почему вы предпочитаете разговаривать со скучным стариком? Почему избегаете меня? Но мы с сэром Тустеном просто задержались, потому что были на службе в главном соборе». «О, Эдмунд!» — Сибилла схватила его за руку и увлекла в маленькую боковую комнату. «О, Эдмунд, Эдмунд, выслушайте мое предостережение. Этот граф Морис из известной семьи Склеров, он смертельный враг камнинов, тайный враг. Часто бывать у него, — она передернула своими напудренными плечами, — значит вызвать недовольство в священном дворце. А ведь император и без того предубежден против лорда Боумунда. Будьте же осторожны, о достойнейший рыцарь, ради меня!» И еще до того, как Эдмунд смог предугадать это, Сибилла обвела своими прохладными руками его шею, притянула к себе рыжую голову и подарила ему столь жаркий поцелуй, какого он еще ни разу не получал. Он еще долго стоял, ошеломленный, уже после того, как аметистовое ожерелье графини исчезло из виду. Все еще взволнованный этим происшествием, Эдмунд прошел в свой покой сменить нижнюю тунику. Благодаря щедротам Боэмунда он подобрал себе скромный гардероб. Особенно же ему нравилась новая туника, которую он в тот вечер намеревался надеть впервые. Выкроенная из какой-то блестящей зеленой ткани, туника светилась и сверкала на солнце. Подвернув концы ее рукавов, поправив ворот, он посмотрел в серебряное зеркало. Какая жалость, что ему придется облачиться еще и в плащ крестоносца. К своему поясу англо-норман прицепил изящный кинжал, а с другой стороны, как бы в качестве противовеса, маленькую покрытую эмалью коробочку, содержащую порошок, который, по словам Тустена, мог служить противоядием от любого яда. Под туникой же он ощущал ободряющую тяжесть той прекрасной стальной кольчуги, которую на прощание подарил ему герцог Таранский. Теперь Эдмунд был готов отведать византийских яств. На узкой улице за стенами дворца раздался топот лошадей и громкий говор грубых голосов. Говорили на французском и на итальянском. Очевидно, прибыл Хью Великий, огненно-рыжий брат короля Франции со своей свитой. Эдмунд решил поторопиться. Он прошелся гребнем сандалового дерева по своим волосам цвета меди, уже отросшим почти до плеч, и вышел в коридор, чтобы встретить сестру. Никогда еще Розамунда де Монтгомери не выглядела столь прекрасной, столь статной, как в этом платье желтого цвета, украшенном зеленой шелковой лентой. Прислужницы Деспаины совершили чудеса с волосами английской девушки, ставшими опять довольно длинными, но все же короче тех, доходящих до талии локонов, которыми она пожертвовала в замке Сан-Северино. Теперь в волосах ее сверкала диадема филигранного серебра, которая, казалось, парила над потоком мелких завитков. Эдмунд подошел к сестре, потрепал ее по подбородку и гордо улыбнулся. «Видит Бог, дорогая сестрица, все эти восточные красавицы по сравнению с тобой точно пабы по сравнению с соколом». Розамунда ласково коснулась загорелой щеки брата. «А ты, милый братец, обнаружишь, что все женщины закудахчут вокруг тебя в дополнение к леди Сибилле». Розамунда лукаво улыбнулась. У подножия широкой лестницы из черного мрамора, рядом с бассейном, в котором резвились пестрые рыбки, раздался гул голосов и топот слуг, бросившихся встречать гостей. Из-за нескольких сильных заморозков вокруг было сравнительно немного цветов, но зато повсюду пылали сотни многоцветных свечей, освещавших великолепное убранство зала. Гостей было человек 20, и среди них, кроме франков, такие знаменитые византийские полководцы, как Мануэль Бутумит, великий примицерий Татиций и еще двое стратегов из императорских армий. На всех четверых византийцах были латы из серебра с прекрасной гравировкой и позолотой, плащи из тирского пурпура, катурны из позолоченной кожи и классические походные юбки давно исчезнувших западно-римских легионеров. Все эти восточные люди были смуглолицы, но сероглазы и даже голубоглазы. Бегло говоривший на французском и итальянском языках, Мануэль Бутумит представил франков Деспаине, блестящей миниатюрной фигурке в кремовом шелке. Талию украшала золотая пряжка, усыпанная драгоценными каменьями. Многоцветными камнями были украшены ее браслеты. Выседавшая на возвышение Деспаина на певучем латинском языке приветствовала неуклюжих, одетых в меха, чужеземцев, от них пахло кожами и лошадьми. Казалось, они принесли с собой холодный северный воздух, бодрящий и побуждающий к действию. Эти франкские варвары, как подумала Евдокия, прибыли из стран, о которых она мало знала, за исключением того, что земля там бывает покрыта снегом 5 месяцев в году, и что их владения когда-то являлись провинциями Западной Римской империи. Она могла даже припомнить названия некоторых из них: Арморика, Бельгика, Аквитания, Гельвеция и Нарбоненсис. Как типичная византийская патрицианка, хозяйка дворца Бордас презирала этих невежественных рослых людей, горячих, неугомонных и более всего на свете почитающих грубую физическую силу. Из опыта общения с некоторыми франкополами, предводителями западноевропейских наемников, она знала, что эти надменные звероподобные варвары называют себя знатными людьми, но предпочитают не что иное, как только свински напиться, побить посуду, а потом убивать друг друга из-за какого-нибудь мелочного вопроса чести. Но ни один из этих франков, чванливо расхаживавших по залу в своих широких плащах из медвежьих, лисьих или волчьих шкур, даже не подозревал о мыслях Деспаины. С накрашенными губами, сложенными в обворожительную улыбку, она протягивала свою ухоженную руку с превосходным маникюром для поцелуя этим грубым, заросшим щетиной крестоносцам, которые с детским изумлением рассматривали убранство этого не столь уж роскошного по византийским понятиям дворца. Неизбежно потребовалась помощь сэра Эдмунда как переводчика. Он с неохотой покинул Розамунду и вышел вперед, возвышаясь над византийцами и большинством франков. И тут какой-то франк вскрикнул так громко, что брат короля Франции стал озираться, и как эхо этого возгласа прозвучал протяжный вздох Розамунды. Эдмунд же, не веря собственным глазам, уставился на массивную фигуру рыцаря, который когда-то наседал на него со смертным приговором во взгляде. Дрого из Четрара с просиявшим лицом проталкивался сквозь группу франкской знати. «Леди Розамунда! Клянусь святым распятием, это леди Розамунда!» Она негромко ахнула и тотчас же прижала кончики пальцев к губам. Сибилла смотрела на происходящее без всякого выражения во взгляде. К величайшему удивлению Эдмунда де Монтгомери, ломбардец бросился к нему с радостным ревом. «Видит Бог, это мой доблестный победитель из Сан-Северино! Приветствую!» Изрядно озадаченный, Эдмунд пожал протянутую руку своего бывшего противника, затем проговорил. «Добро пожаловать в Константинополь, сэр Дрога!» Множество смутных догадок промелькнули в голове у Эдмунда. Если учесть столь сердечное приветствие от потерпевшего поражение противника, возможно ли, что именно он подослал в Сан-Северино того оруженосца? Наверное, уже в сотый раз Эдмунд вспоминал события того незабываемого вечера. Почему сэр Хью явился вооруженным в комнату Розамунды? Этот вопрос не давал ему покоя. Любопытно также и то, что оруженосец не хотел назвать себя. Эдмунд всматривался в красивое и жестокое лицо Дрога, тщетно пытаясь обнаружить в нем признаки коварства.